эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находится Максим Макаренков, журналист и писатель. Здравия, Максим. Здравствуйте, всех приветствую, всем добра. А также ведет эфир Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Информационная агрессия. Что делать?». Как сохранить сегодняшней такой сложной атмосфере и давлении информационном, как не потерять человеческое лицо и не озлобиться на мир и жить по совести, об этом сегодня будет наш эфир. Я думаю, что не будем затягивать вступление. Максим, передаю ему микрофончик для доклада. Еще раз всех приветствую. Друзья, я очень прошу вас всех сохранять вежливость по отношению друг к другу, по отношению к ведущим, быть доброжелательными и с пониманием отнестись к тому, что часть, возможно, вопросов или каких-то высказываний сейчас может либо не пройти в эфир, либо остаться без ответа. А теперь непосредственно о том, что я хотел бы рассказать, и начну с того, почему вообще мне предложили эту тему и почему я согласился. В последнее время, кроме того, что я действительно долго очень занимаюсь журналистикой, пишу о влиянии высоких технологий на наше общество, я в одном из московских вузов преподаю предмет, который называется «Системное и критическое мышление». Системное, то есть, если переводить на русский язык, упорядоченное. Поэтому давайте как раз и разберемся по порядку и разложим нашу тему на несколько основных составляющих. Начнем с того, что попробуем понять, что именно происходит. Затем немножко поговорим о причинах происходящего, о механизмах воздействия вот этой информационной среды на нас с вами. Затем поговорим о наших реакциях, опять-таки, если по-русски говорить, о нашем отклике на вот это усиливающееся давление, и попробуем понять, что нам со всей этой ситуации и во всей этой ситуации делать. Ну, начнем с того, что, собственно, происходит. В заголовке, как вы видите, использованы слова «информационная агрессия». Агрессия, иными словами, нападение. На самом деле это не совсем правильное определение того, что происходит, и вот почему. Дело в том, что не произошло чего-то совершенно нового. Тот информационный фон, информационное окружение, в котором мы, да в принципе все человечество, и мы в том числе живем последние годы, он постоянно от года к году делался как раз все более агрессивным, все более давящим. Кто-то из нас это замечал, кто-то не очень, но я думаю, что если сейчас вы подумаете и зададите себе вопрос, а насколько более жесткими, жестокими стали новости, развлекательные программы, то, что называется сейчас ток-шоу, то вы поймете, что вот эта степень жесткого воздействия, она постоянно повышалась в последние годы. И сейчас, в последние недели, произошел просто очень резкий скачок и развитие всех тех процессов, которые длились на самом деле годами. Почему это все происходило? Причин на самом деле очень много, но нужно понимать, что главные из них, они не направлены против кого-то из нас лично. В том-то и ужас на самом деле ситуации. Это реакция очень сложно устроенной экономической системы на то, что все большее количество людей, живущих в обществе потребления, в первую очередь в так называемом золотом миллиарде, то есть относительно благополучных странах, к которым мы с вами относимся, причем я говорю не только о России, так вот все большее количество людей в этих странах перестает воспринимать рекламные сообщения, перестает воспринимать то, что называется маркетинговые сообщения, и начинает их просто-напросто игнорировать. Поскольку живем мы с вами, к моему великому сожалению, в обществе потребления, то у торговцев возникает все больше и больше необходимость каким-то образом свои продукты продавать, при том, что рынки заняты. Выход очень простой. Нужна все более и более агрессивная реклама, нужно все более и более агрессивное воздействие, все большее давление на умы покупателей. Просто-напросто покупателей. Вот так вот просто и примитивно. Потому что в первую очередь, это надо понимать, нас с вами рассматривают как покупателей, как потребителей самой разной продукции. Причем продукция – это далеко не только вот какая-нибудь вот чашка или автомобиль, или квартира. Это касается и развлечений, это касается наших с вами человеческих взаимоотношений. Все это рассматривается как товар, который надо продать. Последнее время, поскольку начался очень и очень серьезный передел рынков, который ведется в крайне агрессивных формах, я специально говорю достаточно мягко, увеличивается и информационное давление на нас с вами. Нас необходимо ошарашить. Нас необходимо привести в состояние, которое, ну вот, например, в боксе называется грогги, когда спортсмен получает настолько сильный удар, что он вроде бы стоит на ногах, он может передвигаться, но он ничего не соображает, он ничего не понимает. И в этот момент с ним можно, что называется, делать все, что угодно. Вот большинство моих знакомых, я сам тоже на какое-то время был в таком же состоянии, а огромное количество людей в таком состоянии и продолжают находиться. Для кого это выгодно, в первую очередь? Давайте подумаем. Этот вопрос вообще надо задавать себе как можно чаще. В первую очередь это выгодно всей той нечисти, по-другому это не назовешь, которая всплывает в любой критический исторический период. Если вы вспомните историю, то как только начинается время, которое можно назвать смутным, тут же появляется огромное количество авантюристов, жуликов разной степени продвинутости, которые пользуются этой ситуацией и которые зачастую эту ситуацию критическую начинают подстегивать для того, чтобы удовлетворить свои желания, свои потребности, получить как можно большую прибыль. Сейчас такой нечисти всплыло огромное количество, и все они, буквально все, замечательно умеют пользоваться средствами коммуникации, высокими технологиями, средствами воздействия на нашу с вами психику. Во многом потому, что часть из них, как минимум, попросту принимала участие в разработке всех вот этих вот средств, которые мы с вами используем. Например, я думаю, что среди нас достаточно мало наивных людей, которые считают, что социальные сети, особенно одна из них наиболее известная в мире, действительно придумана для того, чтобы люди могли найти новых друзей и радостно друг с другом общаться. Если бы это было действительно так, то психологи и педагоги не хватались бы за голову от того, что дети и подростки, использующие определенные вот эти социальные сети, подчеркиваю, именно определенные, либо впадают в депрессию, либо у них начинаются серьезные другие психологические проблемы. Это если коротко о том, что сейчас происходит. Подытожу. Произошло взрывное воздействие информационного давления с использованием, точнее даже так, с отменой любых правил воздействия на психику потребителей, на психику людей. Почему это происходит? Вопрос на самом деле достаточно сложный и многогранный, точнее многоуровневый. Есть несколько уровней причин, почему это произошло именно сейчас. Экономический, в первую очередь, о нем я уже сказал. Второй пласт очень большой – это большая геополитика. Надо понимать, что сейчас информационные средства, скажем так, информационного воздействия, они используются не просто для того, чтобы именно воздействовать на нас, они используются для того, чтобы переформатировать наши с вами реакции, то есть отклики на окружающий мир, наши с вами эмоции, то есть чувства. Я скажу сейчас, возможно, громко, но сейчас именно в информационном пространстве идет очень острый этап борьбы за реальность, за формирование, то есть за создание определенной картины мира, который человечество будет воспринимать в обозримом будущем. И нам с вами вот в этой обстановке, в этой реальности жить. И, соответственно, в зависимости от того, как мы с вами будем относиться к происходящему, насколько сможем сохранить ясную голову и разобраться с тем, что происходит, будет зависеть то, как будем жить мы и наши дети. И наивно было бы думать, что такие битвы не происходили ранее, сейчас просто изменились, стали более мощными средства воздействия. Есть один очень хороший пример, он относится еще к прошлому, к 20 веку, когда накануне Второй мировой войны в Америке одна из радиостанций решила выпустить в эфир радиоспектакль по книге «Война миров» Герберта Уэллса. Но, выпуская этот радиоспектакль, люди решили поэкспериментировать. Они не предупредили своих слушателей о том, что это радиоспектакль, и перенесли действие книги в современные тому времени как бы дни. Уже на следующий день американские газеты вышли с заголовками о том, что безответственные совершенно радийщики вызвали панику, что выстроились многокилометровые очереди автомобильные из желающих уехать из городов, а люди оборвали телефоны полиции и спасательных служб с вопросами, что же нам делать, на нас напали марсиане. Интересен этот пример вот чем. Если вы почитаете описание этого радиоспектакля, который создал и участвовал в нем замечательный Орсон Уэллс, то в подавляющем количестве источников вы увидите упоминание о реальной панике, о том, что этот спектакль, радиоспектакль, действительно вызвал панику. Информацию о случившейся панике использовал даже Адольф Гитлер для того, чтобы убедить своих сторонников в том, что демократия – это абсолютно безответственная власть, которая ради извлечения прибыли готова допустить массовую панику. Самое интересное в этом то, что исследователи средств массовой информации начали разбираться, а действительно ли была паника. И выяснилось, что особо сильной паники, шквала звонков, попыток уехать из городов и диких автомобильных пробок не было. Эту утку запустили сами же газетчики, которым нужно было показать своим читателям, что радиостанции, которые в то время становились очень серьезными соперниками и конкурентами газетам, это действительно абсолютно безответственные дельцы, которые пойдут на все ради извлечения прибыли. В итоге, смотрите, что получилось. Сформировалась определенная картина мира, основанная на мифе. И этот миф до сих пор распространяется, если вы наберете радиоспектакль «Война миров», вы обязательно встретите упоминание о подобной панике. То, что мы видим сейчас, это продолжение все той же войны за наши с вами умы, за наши с вами души, с целью сделать наши реакции, наши отклики, наши чувства как можно более примитивными и простыми. Потому что надо понимать следующий момент. Вот о чем я, как и говорил, хочу сказать дальше. Основные механизмы воздействия на нас с вами, которые очень сложно нам отследить, если мы не занимаемся этим специально. Дело в чем? Сегодня сняты фактически любые ограничения, любые моральные запреты на применение способов воздействия на психику. В ход идут любые приемы для того, чтобы психику расшатать, в первую очередь вызвать панику, страх, потому что именно эти чувства, то есть страх и паника, заставляют людей совершать наиболее неразумные поступки, включая, например, закупки 50 килограмм сахара пожилыми женщинами, часть из которых просто не понимает, что они не донесут эти 50 килограмм сахара, они сорвут себе спину и просто-напросто лишатся здоровья гораздо раньше, чем может наступить какая-то серьезная опасность. Все, мозг в этом моменте отключается. Почему это происходит? Если коротко, наверняка многие из вас знают о такое выражение «основная реакция – бей или беги». Это основные, доставшиеся нам от наших очень-очень далеких предков реакции, то есть отклики на опасность, на то, что наш мозг воспринимает как опасность. Либо замри, притворись мертвым, это третий вариант, который применяется реже. Второй вариант – это ответная, очень жесткая агрессия, когда человек зачастую даже не соразмеряет свои силы и не понимает, что его отклик далеко не всегда сопоставим с угрозой. Или беги, когда человек теряет голову и пытается выбраться за пределы той зоны, которую он считает опасным, опять-таки зачастую не понимая, что он именно делает, что он может потерять, сорвавшись в бега. Главное — что-то делать. И большинство из тех посылов, скажем так, информационной войны, которые мы сейчас видим, они нацелены на то, чтобы разбудить в нас вот эти вот реакции, при этом отключив в первую очередь наш с вами разум. Потому что нас к этому приучили, что реклама, если вы попробуете ее немножко проанализировать, то есть привлечь разум к разбору каких-то рекламных вот этих посылов, вы обнаружите, что они противоречат элементарной логике, элементарному соображению. Я пытаюсь подобрать наиболее правильные слова, элементарным просто понятием о добре и зле, о разумном и неразумном. Они обращены исключительно к сфере самых наших примитивных, простых и из-за этого самых сильных, как это ни странно или страшно для кого-то прозвучит, чувств. Для чего, опять-таки, это делается? Если человек паникует, если человек слабо понимает, что и зачем он делает, и что и зачем ему говорят, его проще убедить в том, что нужно вот этой самой всплывающей нечисти, которая в любой смутный период хочет заработать, обогатиться, получить власть, то есть решить какие-то свои цели. К чему это все приводит? Давайте дальше разберемся. Приводит это к очень и очень неприятным последствиям для, опять-таки, нас с вами, обычных людей. Во-первых, происходит первое. Это распад связей между нами, между близкими, между друзьями, между сотрудниками. И человек оказывается, как правило, в полном одиночестве, потому что ему настолько страшно, настолько неприятно, либо он испытывает настолько огромное чувство вины, а на чувство вины сейчас тоже бьют очень и очень сильно, причем на чувство коллективной вины, что он уже не в состоянии поделиться с близкими своей болью. Настолько ему страшно, настолько ему тошно. Он чувствует себя совершенно одиноким. На это и делается расчет. Разделить нас с вами. Заставить каждого из нас считать, что он одинок. Что подобного страха, подобной паники не испытывает больше никто. Что для него кончился мир. Все остальное, в принципе, это последствия. Это все более растущее количество депрессий. Это очень неразумная агрессия в ответ на совершенно какие-то невинные замечания людей. И в конце концов это просто-напросто разлаживающееся здоровье. Потому что начинается это все, как правило, с бессонницы, заканчивается, естественно, снижением не просто работоспособности, если бы только этим, а все больше и больше растущим раздражением и неадекватной реакцией на все, что происходит вокруг. И в конце концов, зачастую, вот я просто знаю, поскольку общаюсь с несколькими очень неплохими психиатрами, к очень сильно растущему числу. К сожалению, все вот специалисты, с которыми я общаюсь, они говорят о том, что все чаще и чаще даже у тех людей, у которых были какие-то незначительные проблемы, даже не с психикой, а просто с нервной системой, переходят в острую фазу. И отсюда самый, наверное, всех интересующий вопрос, что с этим делать. Для начала надо понять, что все, что с нами происходит, это абсолютно нормально. Нормально бояться. Нормально впадать на какой-то момент в панику, не понимать, что делать, испытывать раздражение, испытывать отчаяние. Это все нормально. Так устроена наша с вами психика, наша с вами душа, наши с вами чувства. Есть такое выражение, они должны, эти реакции, эти отклики должны отработать. Мы должны через все это пройти. К сожалению, другого пути нет. У кого-то это происходит легче, у кого-то гораздо тяжелее. Но в любом случае надо понять, что вы в какой-то момент испытаете страх. Вам в какой-то момент будет очень одиноко. Вам будет казаться, что никто не понимает вас. Самое главное – что делать дальше. А дальше следуют скучные, но, к сожалению, только они работают, правила и советы. Включайте здравый смысл. Не замыкайтесь на себе. Старайтесь найти единомышленника. Старайтесь поддержать, наоборот, своих близких, которым зачастую может быть гораздо хуже, чем вам самим. Поверьте, что в такие минуты, в такие моменты тот, кто находит какой-то смысл, положительный смысл жизни и пытается помочь другим, оказывается в гораздо более выигрышной ситуации. Он делает полезнее, в том числе и себе самому. Остановитесь и задайте себе очень простой вопрос. Зачем мне это показывают или рассказывают? Какую ответную реакцию хотят от меня получить? И хочу ли я эту реакцию выдать? Научитесь отличать правду от вымысла, от того, что сейчас называют фейками. Помните о том, что вот эта первая реакция, что на вас рушится огромный мир, который вы не в силах удержать, и вам абсолютно непонятно, что с этим делать, это пройдет. Постарайтесь вернуться в вашу повседневность, в повседневную реальность, в то, что наши предки называли явью. Вспомните о самых простых, обыденных повседневных делах. И станет гораздо легче, потому что, как это не смешно, когда вдруг вспоминаешь, что вот посреди всего этого кошмара, но нужно сварить для семьи борщ или добыть денег для того, чтобы у семьи было что есть сегодня вечером и завтра, это замечательно совершенно отрезвляет и дает силы для того, чтобы жить дальше. В который раз уже повторю, вспомните о своих близких. Максим, давай, да, я думаю, переходить к каким-то практическим вопросам, да, как разрешить это все, как с этим справиться, с информационным давлением. Да, смотрите, я уже на самом деле начал об этом говорить. В первую очередь, перестаньте пытаться спасти мир. Вспомните о том, что вы реально можете сделать. Есть такая очень хорошая аналогия, я ее услышал как раз вот от одного мудрого человека. У каждого из нас есть семья, есть круг самых близких людей. Это маленькое звено кольчуги. Воспринимайте это как маленькое звено. Оно должно быть крепким. Оно должно быть прочным. Сосредоточьтесь именно на том, что вы можете сделать для своих близких, для себя. Потому что у каждого из ваших близких тоже есть такой круг. И чем больше вот таких вот кругов, крепко сцепленных, будет появляться, тем проще будет нам всем. Оцените ваши ресурсы, то есть оцените ваши запасы сил. Для того, чтобы понять, с какими вопросами, проблемами вы можете справиться сами, а с какими уже надо обращаться за помощью. И вот тогда, разобравшись в этом, обращайтесь за помощью. Но очень важный момент. Сейчас очень модно, особенно в больших городах, сразу же пытаться обратиться к психологу, к психотерапевту. Я бы вам советовал это, если действительно уже настолько прижало, то делать это с крайней осторожностью, потому что, к сожалению, зачастую сейчас это люди, которые просто пытаются решить свои какие-либо вопросы, но не помочь вам. Как я уже говорил, помните, что ваши первые реакции, ваши первые отзывы, отклики вашей души на какие-то проблемы – это нормально. Главное, что с этим вы будете делать дальше. Сумеете ли вы остановиться, сказать: «Так, подождите, все, что на меня сейчас сыпется, все, что на меня давит, это не мое, это мне навязывают». Следующий совет, который может тоже быть для кого-то не очень приятным. Здраво оцените ваше окружение. Есть такое понятие «токсичные люди». В переводе на русский язык это ядовитые, вредные люди. Это абсолютно не обязательно люди, которые говорят вам гадости, которые хотят вам зла. Нет. как правило, это люди, которые, может быть, даже из самых добрых побуждений начинают заводить и раскачивать вас и всех окружающих, как только сталкиваются с какой-то бедой, проблемой. Им это необходимо. Возможно, у них не очень крепкая психика, возможно, они питаются недобрыми чувствами окружающих, но им это зачем-то нужно. На нас льется столь неприятный информационный поток, добавлять еще и общение с подобными людьми — это попросту не любить себя и, опять же, и своих близких. Помните о том, что то, что на нас воздействует, это, по сути, информационный вирус. Мы с вами сейчас атакованы огромным количеством информационных вирусов. В первую очередь, что советуют делать для того, чтобы бороться с такой заразой? Соблюдайте элементарные правила, сейчас это говорят, информационная гигиена, информационной опрятности. То есть не вступайте в сети, в автобусах, еще где-то, в ненужные споры. Не пытайтесь кого-то, особенно случайных знакомых, в чем-то переубеждать. Сосредоточьтесь в первую очередь на своем ближайшем окружении и уже затем потихоньку, если у вас есть для этого силы, расширяйте круг полезных дел, которыми вы занимаетесь. Это следующий очень простой, опять-таки, совет. Будьте заняты. Это не значит, что надо занимать голову бессмысленными делами. Нет, наоборот. Вспомните о тех делах, которые вы откладывали. О своих повседневных делах и обязанностях. Это очень сильно помогает. И наряду с этим вспомните о такой вещи, как, это громкое слово, но это действительно так, как духовность. Сходите в храм. Если вы христианин, в мечеть, на капище, к ступе, если вы буддист. Если вы атеист, вспомните таких замечательных тоже, опять-таки, атеистов, как Эйнштейн, Виктор Франкл и многие другие, которые помогали и другим и видели в этом смысл своей жизни. А из чисто практических советов. Вы знаете, самый простой и практичный совет я получил от одного очень мудрого человека, который вот как раз он, кроме всего прочего, и серьезно очень работал с психологическими проблемами людей опасных профессий. Звучит он так. Дыши сквозь ситуацию. Вот как бы ни было тяжело, как бы вот паника не охватывала вас, продолжайте дышать, продолжайте сосредотачивать, просто сосредотачивайтесь на этом дыхании, на вашем дыхании, успокаивайте его. Вспоминайте, что это пройдет. Я дышу, я продолжаю дышать. То, что я сейчас испытываю, пройдет. И мне надо будет решать мои повседневные дела, задачи, мне надо помогать моим близким. Если вы будете таким образом с собой говорить и продолжать действительно заниматься вот этой дыхательной практикой, это самое что ни на есть дыхательная практика, одна из самых древнейших, то постепенно вот эти первые панические реакции, они отступят. А затем, уже разобравшись со своими первыми вот такими вот наиболее яркими реакциями, включайте здравый смысл и старайтесь пользоваться именно им. Знаете, наверное, вот на этом я первую часть нашего эфира закончу. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, ведущие помогут, а я с удовольствием отвечу. Да, вопросов пока у нас нету, будем ждать, предлагаем зрителям и слушателям их написать сейчас в чат, чтобы мы их озвучили. Но у меня вот такой вопрос. Не уточнишь ли ты, Максим, слово «здравый смысл»? Ну, что в твоем понятии, ну, вот определение? Смотрите, это на самом деле вот хороший такой правильный вопрос. Ну, давайте разберем. Здравый — это что? Здоровый. То есть это то, состояние ума, души, при котором душа и ум находятся в ладу и помогают вам правильно, налаженно именно существовать в этом мире, который позволяет вам существовать в таком мироощущении, которое делает этот мир полезным для вас. Надеюсь, ответил. Для вас, для ваших близких. Да, да, я услышал. Дело в том, что вот у меня понятие «здравый смысл» — это то же самое, что «здравомыслие». А здравомыслие чаще всего ты сравниваешь с тем, как что твои мысли, твои эмоции, да, несут в мир, что несут твоей семье и что несут тебе конкретно. То так, есть, если на этом... Собственно, я другими словами об этом и говорил. Да, да. Вот на этом, мне кажется, самое главное, на чем нужно основываться. Мы акцентировались о том, что не нужно много смотреть новостей, интернета, именно как-то акцентировать на этом внимание. Да, я об этом тоже как раз начинал говорить. Опять-таки, наладьте свой день, свое существование. Не погружайтесь вот в этот навязанный снаружи информационный поток, потому что он рассчитан на то, чтобы вы постоянно и все глубже и глубже в него погружались. На самом деле, надеюсь, это было слышно, я говорил о том, что обращение идет к самым глубинным нашим страхам, эмоциям. И это очень похожие механизмы использовались, например, в знаменитых опытах Павлова с собаками, когда он стимулировал им в мозгу центр удовольствия до такой степени, что собаки, они уже не могли существовать, не нажимая постоянно вот эту педаль, которая передавала слабый электрический разряд в их мозг и вызывала эмоциональный отклик, удовольствие. Нужно понимать, что практически все вот современные средства массовой информации и интернета, те, которые используются в интернете в первую очередь, они основаны на технологиях, которые обращаются именно вот к этой модели поведения. Вы должны постоянно все больше и больше погружаться в них, проматывать ленту социальных сетей, постоянно следите за обновлениями в Телеграме. Но даже интерфейсы программ, они устроены именно таким образом. Самый яркий пример — это вот красная, кто помнит, наверное, или пользовался Фейсбуком, у них в разы увеличилось время, которое пользователи стали проводить на их сайте, вот в их социальной сети, когда они сделали счетчик непрочитанных сообщений, помните, у них колокольчик такой, когда они сделали этот счетчик красным. Красный — это цвет тревоги. Это цвет, который ассоциируется у человека с чем-то важным. Ну, вспомните, запрещающие знаки, именно там знаки стоп, тревога — это красный цвет. Как только они поменяли в интерфейсе вот этот вот кружочек рядом со звонком на красный, люди стали в разы больше обращать внимание на то, что им показывают, и проводить просто-напросто больше времени. Поэтому, Алексей, ты прав совершенно, да. Нужно просто, если уж хотите почитать новости, то выделите на это 15 минут в день, вот, четко в указанное время. Да, благодарю тебя, Максим. Я бы добавил еще то, что нужно новости и все какие-то новостные программы смотреть более отрешенно. Не принимать ничью сторону, просто принимать как какой-то поток определенной информации. Ну, то есть... Да, все правильно, абсолютно верно. Именно, опять-таки, я вот об этом и говорил, когда сказал, что включайте здравый смысл. Поймите, что ваши первые реакции, ваши первые чувства, эмоции, они эмоциональные, они как раз они в этот момент отключают здравый смысл, и все вот эти новости, весь этот информационный фон, он рассчитан на то, чтобы ваш здравый смысл отключить. Включить примитивные, самые простые чувства. выключайте их. Вы разумные люди, вы можете с этим справиться. И еще такой вопросик я хотел задать по поводу вот этой вот продовольственной паники, которая въелась, так сказать, это генетическая память, если люди слышат слово там агрессия, военные действия, еще что-нибудь, у них сразу на генетическом уровне срабатывает, так, нужно покупать соль, спички, там, сахар и все подряд. Соль, спички, сахар, да, надо делать запасы. Но это получается так, что выводит на такой уровень, что все товары начинают дорожать по причине того, что люди начинают набирать. Вот возможно ли справиться с этим как-то и не впадать в эту продовольственную панику? Алексей, смотри, в данном случае неважно, продовольственная это паника или какая-то еще. Да, желание сделать запасы, оно настолько глубоко в нас вложено, не десятилетиями, а тысячелетиями эта модель поведения, она измеряется тысячелетиями. Ну, должны быть запасы на случай голода, на случай там, нападения врагов, еще чего-то. Это абсолютно естественно и, опять-таки, это правильно. Но здесь, опять же, включайте здравый смысл. Прежде чем начать нестись и, опять-таки, вот покупать 50 килограмм сахара, вот вы подумайте, где и как вы будете его хранить. Действительно ли вам нужно столько именно сахара? Остановитесь, выдохните и составьте себе список того, что действительно нужно. И вы увидите, что, например, там, того же сахара вам нужно не 50 килограмм, а условно 10, потому что еще 40 килограмм вы не сможете нормально хранить, а плюс ко всему вы потратите на него столько денег, что не сможете купить, условно говоря, те же самые там соль и спички. Начните с упорядочивания. Я не зря вначале сказал, что я преподаю предмет, который называется системное и критическое мышление. Я студентам постоянно начинаю с того, что я говорю самый первый шаг к успеху, к тому, чтобы решить задачу, это правильно ее поставить. И это же сразу отсекает ненужные эмоции и позволяет включить здравый смысл. Определите вашу настоящую задачу. Таким образом вы как раз дадите себе время, чтобы не впасть в панику. Надеюсь, ответил. Да, благодарю. На данный момент у нас только один вопрос. Анатолий Подкова. Да. Как работать с негативными тяжелыми состояниями, чтобы их поменять на противоположные? Да, хороший и, понимаете, очень сложный вопрос, на который, если честно, не зная всех обстоятельств человека, ответить нельзя. Потому что вот и то, что вы говорите, негативные состояния, они могут быть очень разными. У них могут быть очень разные причины, и уже исходя из них, зная именно их, только тогда можно говорить, что именно сделать. Поэтому, наверное, первое, что я посоветую, не будучи профессиональным психотерапевтом и психологом, я это честно совершенно говорю, попробовать понять причины этих состояний. Ничто не возникает просто так. Попробуйте вот опять же начните с постановки задачи перед собой. Понять, во-первых, что у меня за состояние. Прямо берите и записывайте. Я испытываю то-то и то-то. Дальше попробуйте понять, почему вы это испытываете. Сразу не получится, но если вы опять же будете именно на этот период отключать эмоции, а пытаться именно разобраться с тем, что происходит, вам станет легче. Некоторые специалисты даже советуют вести дневник вот таких состояний, потому что это, ну, по-простому говоря, оттягивает. И уже дальше, поняв, что у вас за состояние, в чем их причины, я думаю, вы поймете, что нужно делать. Потому что здесь есть одна ловушка, которую я хотел бы предостеречь. Вот вы спрашиваете, как заменить эти состояния на противоположные. Вы тем самым искусственно себя ограничиваете и сужаете область решения задач. Понимаете, далеко не всегда, если вы испытываете, скажем так, если вы испытываете глубокую грусть, то выходом из этой глубокой грусти будет безудержная радость. Кажется, что противоположное же состояние, правильно? Но дело в том, что безудержная радость – это тоже крайнее состояние, в котором нельзя пребывать долго. Поэтому подумайте и попробуйте для себя, для начала, вот именно определить, а в какое состояние нормальное, обычное вы хотите вернуться. Надеюсь, ответил. Если нужны какие-то уточнения, пожалуйста, в чате, в Телеграме или в ВКонтакте напишите модераторам в личку. Я постараюсь подробнее разъяснить, помочь как-то. Благодарю. Вот тут вопрос прислал МС. Почему-то хочется посмотреть новости, даже если они плохие. Постоянно туда тянет. Может быть, раскроешь какие-нибудь способы информационной манипуляции сознания? А если вы обратите внимание, я чуть выше, я как раз именно об этом говорил. Смотрите, единственный вариант, который вы, с помощью которого вы сможете противостоять всему, вот этому вашему желанию, а это желание, оно сейчас у всех. Другое дело, справляетесь вы с ним или не справляетесь. Я вот об этом я всю дорогу, скажем так, сейчас и говорил. Это очень простые, но и очень сложные на самом деле способы. Во-первых, вам нужно научиться осознавать свое состояние. Вот просто осознавать. Если сложно, то начать с того, что прямо вслух про себя проговаривать. Я достаю смартфон. Я это делаю для того, чтобы залезть и прочитать в Телеграме новости. Проговорили и поймали самого себя. Так, стоп. А зачем мне это делать? Убрали смартфон обратно. Дальше, опять же, просто поймите, что вами манипулируют. Вы понимаете, вы первый шаг для того, чтобы отказаться вот от этого, вы уже сделали. Вы поняли, что вами манипулируют. Из каких-то чисто, то, что называется, технических вот, методов, можно попробовать установить расширения там, на компьютере, которые не позволяют заходить на определенные сайты. Выбрать на смартфоне, есть несколько, называются лаунчеры, эти программы, называются минималистичные лаунчеры, которые прячут большую часть программ и как бы затрудняют доступ к ненужному. Но это все уже... Это уже все вторично. В первую очередь вам нужно понять, именно вот самому научиться отсекать появление вот этого желания. И еще один, на самом деле, самый главный метод. Я уже сказал, старайтесь как можно сильнее занять себя какой-то интересной, полезной деятельностью. У каждого она своя. Условно говоря, я не знаю, вы... Там, женаты, есть ли у вас семья, но вместо того, чтобы лезть там в очередной раз читать новости, прямо заставьте себя подойти к жене, сказать: «Дорогая, чем я могу тебе помочь? Давай вместе приготовим ужин». Зайдите к ребенку: «Слушай, давай я тебе помогу сделать уроки». На тренировку сходите, если спортом занимаетесь. Кстати, это замечательный совершенно тоже метод. Регулярная физическая нагрузка – это то, что помогает очень хорошо справляться с как раз вот тоже с тяжелым негативом. Могу сказать абсолютно вот однозначно, проверено на себе. Мне в свое время из очень непростой, скажем так, ситуации помогло выбраться то, что я не бросил как раз заниматься определенным видом спорта, а наоборот регулярно, постоянно я заставлял себя, я приходил на тренировку полтора часа, выдерживал, потом становилось гораздо лучше. Но в первую очередь осознанность. Осознавайте, что вы делаете. Вы человек, вы разумный человек. Да, и вот Вера Черепанова спрашивает, может быть, физический труд? Я только что сказал про физические нагрузки. Любые. Опять-таки, естественно, не в ущерб вашему здоровью. Физический труд? Да, пожалуйста. Физические нагрузки? Да, конечно. Единственное, здесь есть один тонкий момент. Старайтесь все равно осознавать. Это ключевое слово. Осознавать то, что вы думаете, потому что тяжелый физически монотонный труд или там тренировки, неважно, если они именно монотонные и достаточно тяжелые, они ведут к тому, что человек наоборот, как бы чтобы уйти вот от этой нагрузки, он начинает прокручивать в голове привычные мысли, и осознанность отключается, и вы можете обнаружить, что вы, наоборот, зациклились на каком-то негативе. То есть старайтесь все-таки, чтобы вот эта нагрузка приносила вам удовольствие. Понятно, что когда речь идет вот уже просто о физическом выживании, там не об удовольствии, но там просто другие механизмы сами по себе включаются. Я понял. Максим вопрос задает, да пребудет мир, вот такой ник. После того, как поймали самого себя, что делать? Ну вот поймали самого себя на том, что ну, ты там начинаешь раскручивать свой маятник. Переключайтесь на какое-нибудь полезное дело. Вы поймали себя, что у вас тяга опять проверить новости, тяга уйти в какие-то мысли о том, что вот все, завтра мир кончится. Вы себя поймали. Во-первых, то, что я говорил дальше. Начинайте просто ровно, глубоко дышать. Если уже действительно это ну, довольно тяжелая такая ситуация. Начинайте ровно, глубоко дышать. Вот то, что я сказал, дышите сквозь ситуацию. Сосредотачивайтесь именно на вдохе, выдохе. Именно на процессе дыхания. Это очень древний способ, это очень древняя практика. Она доказала свою эффективность ну, действительно веками. Это то, чему учат в том числе людей, которые работают в экстремальных ситуациях. Успокоились немного. И дальше уже решайте, что мне сделать для того, чтобы дальше вытащить себя из этого состояния. И здесь очень важно то, что я говорил. Организуйте, наладьте свою жизнь так, чтобы у вас было как можно больше полезных, нужных дел, которые приносят пользу вам, вашей семье, вашим близким. Устройте сейчас эту жизнь так. Это необходимо даже просто и с точки зрения выживания, потому что времена наступают достаточно смутные. И чем больше у вас будет возможностей вот просто для того, чтобы обеспечить себя, свою семью, тем вам будет легче. Да, МС написал, будет завтра пробовать ваши советы. Буду рад, если поможет. Опять же, я уже говорил, если нужно чем-то помочь, пожалуйста, пишите контакты мои и вот у модераторов, и на сайте Славянского радио есть. Если я смогу, я действительно с удовольствием помогу. Вопросов больше нет. И в конце эфира предлагаю пожелать что-то нашим слушателям, зрителям. Доброе, вечное, хорошее. Вы знаете, в первую очередь, действительно, добра, мира, здравомыслия и здоровья всем нам, всем вам, вашим близким. Пусть у нас все будет хорошо. Большое спасибо всем, кто слушал, смотрел. Я очень рад. Да, благодарю тебя, Максим. Благодарю зрителей и слушателей за участие. И я думаю, что, друзья, нужно в первую очередь проявлять здравомыслие. Второе, взращивать в себе позитивное мышление. И также взращивать в себе иммунитет против